Глава седьмая. Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете он накинул халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом воду. Она была как парная, но в глубине студеная. После купания, одетый завитой, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад. Мысли его были возбуждены, и голова горела. Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом с полуспущенными фонтанами в голубоватой мгле в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь. Дорожки были влажные и вымытые. И на одной из них Алексей Алексеевич заметил следы женских ног. Он пошел по их направлению, и на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали очертания круглой беседки и по сторонам ее огромных осокарей, он увидел графиню. Она стояла на мостике, опустив руки, слушала, как в роще куковала кукушка. Когда Алексей Алексеевич подошел ближе, у него забилось сердце. По лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее вздрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексеевича, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими руками пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. Ее лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли слезы. Она быстро вытерла их платочком и виновато улыбнулась. — Я испугал вас, простите! — воскликнул Алексей Алексеевич. — Нет, нет! — она спрятала на груди платочек и сделала реверанс. Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно. — Утро такое хорошее! Кукушка так славно кричала! Мне стало грустно, а вы меня не испугали! Она пошла рядом с Алексеем Алексеевичем по берегу озерца. — Разве вам не бывает грустно, когда вы видите, как хороша природа? — Знаете, я думала о вашем вчерашнем рассказе. Жить в таком изобилии одному, молодому. И все-таки почему? Почему нет счастья? Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич ответил первое, что пришло в голову. О грубости жизни и невозможности счастья. При этом он широко улыбнулся. Улыбка так и осталась на его губах. Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собой только синие глаза. Они словно были насыщены утренней прелестью. В ушах его раздавался голос молодой женщины и отдаленный, немолчный крик кукушки. Графиня рассказывала, что родилась в деревне близ Праги, что она круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее Мария, что она вот уже 3 года путешествует с мужем по свету и столько видела, другому бы хватило на всю жизнь, и что сейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, и она расплакалась. Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созрело, — сказала она, и опять ласково и пристально взглянула на Алексея Алексеевича. — Я вас не знаю, но почему-то верю вам так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню. Он взял ее руку и, нагнувшись, поцеловал несколько раз, и когда целовал в последний, ее рука перевернулась ладонью к его губам, легко сжала их и выскользнула. — Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то? — проговорила Мария, задрожавшим от волнения голосом. — Вы неопытны и наивны. Вы не знаете, какой ужас ваша мечта. Она подошла к каменной скамье и села. Алексей Алексеевич опустился рядом с нею. — Почему же ужас? — спросил он. — Что грешного, если я мечтаю о том, чего в жизни нет? — Тем более в такое утро нельзя. Нельзя мечтать о том, чего быть не может, — повторила она, и глаза ее снова налились слезами. Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее за руку. — Я чувствую, вы несчастны. Она молча поспешно закивала головой. Она была взволнована и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощущал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя его мысли и чувства. Стало горячо сердцу, словно ветер, наклоняющий травы и листья, прошла по нему нежность к этой женщине. — Кто заставляет вас страдать? — спросил он шепотом. И Мария ответила, торопясь, точно в страхе потерять минуту этого разговора. — Я боюсь. Я ненавижу моего мужа. Он — чудовище, каких не видал еще свет. Он мучает меня. О, если бы вы знали, во всем свете нет близкого мне человека. Многие добивались моей любви. Что мне в том? Но ни один участливо не спросил, хорошо ли мне жить. Мы с вами не успели встретиться и расстаемся. Но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спросили. У нее задрожали губы. Видимо, она делала большое усилие, преодолевая застенчивость, и вдруг залилась румянцем. Едва я увидала вас, мне сердце сказало: «Довесься». «Ради бога! Этого нельзя вынести! Я убью его!» — воскликнул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги. И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мария воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и между стволов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубе и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину страусовыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщился, собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалось лиловым, так было полнокровно и смугло. Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел в упор на этого дивного человека, тогда Калиостро, раздумав чихать, протянул табакерку. — Угощайтесь! Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, но сейчас же вновь схватился за рукоять. — А не хотите нюхать, так и не надо, — сказал Калиостро. — Графиня, я вас искал по всему саду. Мой чемодан уложен, но ваших вещей я не касался. И он обратился к Алексею Алексеевичу. — Итак, если наш экипаж починен, мы едем. Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии. Она покорно, не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились по дорожке между густых трав к дому. Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустился на скамью.